целью защиты жизненного уровня углекопов, зная очень хорошо, что дальнейшее понижение условий жизни углекопов означает немедленное наступление на заработную плату и рабочий день остальных рабочих. Всеобщая стачка – это не только великолепный акт братской солидарности по отношению к углекопам, это акт самообороны со стороны рабочего класса. Поэтому первые лозунги всеобщей стачки были и продолжают оставаться и теперь. Все вместе на помощь углекопам, ни пенса из заработной платы, ни секунды к рабочему дню. Хрестоматия по новейшей истории, том 1, 1917-1939 годы. Документы и материалы. Москва, 1960 год. Страница 335. Предательская деятельность Генсовета Тред-Юнионов во время всеобщей забастовки. Из инструкции Генсовета от 6 мая 1926 года о поведении рабочих во время забастовки. Постарайтесь действовать так, чтобы все окружающие вас имели улыбку на лице. Для достижения этой цели вам самим надлежит улыбаться. Делайте все возможное, чтобы не дать ходу идеям насилия и беспорядка. Занимайтесь всякой работой на дому. Постарайтесь забавлять и развлекать деток теперь, когда в вашем распоряжении имеется для этого время. Следите за своим здоровьем. Ежедневная прогулка Мацион сохранит вам свежесть сил. Не сидите сложа руки, занимайтесь чем-нибудь. Болтать на улице, обмениваясь слухами, никуда не годится. Хрестоматия по новейшей истории, том 1, 1917-1939 годы. Документы и материалы. Страница 337. Генсовет Тред-Юнионов за спиной бастующих начал тайные переговоры с правительством. 12 мая он призвал рабочих прекратить стачку на том основании, что правительство в случае возобновления работы согласно на новые переговоры. Действия Генсовета деморализовали участников стачки, и они стали возвращаться на работу. Горняки продолжали героическую борьбу, но им в декабре 1926 года пришлось прекратить сопротивление. Всеобщая стачка закончилась поражением, главным образом вследствие измены правых лидеров Генсовета Тред-Юнионов и Лейбористской партии. Руководство Тред-Юнионов отказалось даже принять денежную помощь, присланную для рабочих советскими профсоюзами. Лишь после окончания всеобщей стачки эти деньги использовал Союз горняков для поддержки бастующих шахтеров. Компартия шла в первых рядах борющегося пролетариата. Более 1200 коммунистов в период стачки было брошено в тюрьмы. В числе арестованных оказались видные партийные руководители Уильям Галлахер, Гарри Поллетт и другие. Однако влияние Компартии было недостаточным, она не смогла стать во главе всего рабочего класса. В 1927 году парламент утвердил закон о промышленных конфликтах и тред-юнионах, названный рабочими Штрейхбрехерской хартией. Закон запрещал всеобщие стачки и стачки солидарности, рассматривая их как уголовное преступление. Штрейхбрехерам гарантировалась поддержка властей. Служащим государственных учреждений запрещалось вступать в профсоюзы, примыкающие к Конгрессу Тред-Юнионов или входящие в Лейбористскую партию. Провал антисоветской и антирабочей политики консерваторов. Второе лейбористское правительство. Находясь у власти, консерваторы активизировали антисоветскую политику. Каждое выступление трудящихся в Англии и в колониях они объявляли делом рук Москвы. Консерваторы организовали полицейский налет на советскую торговую организацию в Англии «Аркос». Они поддерживали ряд антисоветских провокаций в Китае и в других странах, сопровождавшихся налетами на советские полпредства. В мае 1927 года